нынешний этап советско-американских отношений называет временем диалогов. Они происходят между руководителями наших стран, представителями общественных и научных кругов, журналистами и писателями, студентами и школьниками. Даже представители военных кругов включились в дискуссии. И они проводят переговоры и симпозиумы, где главная тема – предотвращение угрозы войны и обеспечение взаимной безопасности двух государств. Важнейшим событием явилось подписание советско-американского договора о ликвидации целого класса ядерных ракет средней и меньшей дальности. В те дни, когда Соединенные Штаты Америки посетил Горбачев, я передал в Москву репортаж об историческом событии. В основе его были мои встречи с американцами на Пенсильвания-авеню. Он так и был озаглавлен. Репортаж с главной улицы Америки. Пенсильвания-авеню – самая протяженная магистраль Вашингтона. Она как бы насквозь прорезает столицу, беря начало у старинных особняков Джорджтауна, где, собственно, и зародился этот город. Сейчас там стоит музейный реликвий, первый каменный дом, положивший начало вашингтонскому градостроительству. Все эти дни журналисты большинство рабочих часов проводили именно на Пенсильвания-авеню. Здесь расположен Белый дом, где состоялись главные в рамках визита события. На эту магистраль выходит также Лафайет-парк, застывшими на пьедесталах бронзовыми генералами, героями войны за независимость Северной Америки. Отсюда в волнующие дни протянулась живая людская цепь к посольству СССР, символизируя стремление к миру и сотрудничеству между нашими народами. Пенсильвания-авеню далее поднимается на Капитолийский холм, где возвышается над американской столицей белоснежный купол Конгресса. Проходит эта магистраль и мимо военно-воздушной базы «Эндрюс», где обычно совершают посадки самолеты зарубежных руководителей и проходят торжественные церемонии официальных встреч. Отъехав несколько миль от аэропорта «Эндрюс», я остановился у группы людей, наблюдавших на Пенсильвания-авеню за прохождением кортежа автомашин. Это были мои первые интервью в день приезда в Вашингтон Горбачева. «Мы приветствуем приезд советского лидера», — сказала студентка Вашингтонского университета Мариан Парлейс. «Очень хорошо, что в международной политике возобладал разум, и мы начнем, наконец, уничтожать ядерное оружие. Я не раз держала на манифестациях плакаты с перечеркнутой ядерной бомбой. Значит, мои усилия, как и усилия многих других, кто выступает за мир против угрозы ядерной войны, не прошли даром. А это новый стимул для нас продолжать борьбу за разоружение». Было в эти дни много встреч, интервью, бесед. В пресс-центре, который также был расположен на Пенсильвания-авеню, в отеле «Мэриотт», сходились нити связи со всех континентов мира. Старожилы Вашингтонского журналистского корпуса не могли припомнить, чтобы когда-нибудь в Вашингтоне собиралось такое количество зарубежных корреспондентов. Их было около 6000, и каждый шел в эфир на странице газет, журналов со словами «Встреча в верхах», «Договор», «Разоружение». Вашингтон стал настоящей журналистской меккой. Вести отсюда волнами разносились по всему миру. Телетайпы стучали круглосуточно. Не гасли окна на фасадах студий крупнейших телекомпаний. Один из ведущих обозревателей CBS, Джек Смит, произнес лаконичную фразу: «Наши телекамеры нацелены на историю». CBS, как и другие ведущие телеконцерны Соединенных Штатов Америки, целиком посвящали теме советско-американских переговоров свои традиционные часы новостей. «Но мы, — сказал мне Джек Смит, — вырывались в эфир и со специальными выпусками, с прямым ведением передач с места событий. Эти события действительно история. Мы фиксируем поворотный этап в сфере контроля над вооружениями». Как традиционно принято в Америке, каждое большое событие попадает в аналитическую машину опросов, различных пулов,